Капитан Каллигари позвонил Андреа и повез Сандру в город. Не успели они пересечь Эддерли-стрит, как сияющий Андреа уже махал им с тротуара. Все трое отправились на Виктория-стрит к Чезаре и Леа. Пришлось просидеть в вестибюле гостиницы с полчаса, пока Леа и Чезаре не вернулись с врачебного приема. За это время Андреа узнал историю с утаенной находкой. Она не произвела на него ожидаемого впечатления. Андреа не сводил глаз с Сандры. Он даже вздрогнул, когда капитан радостно крикнул, приветствуя вошедших Леа и Чезаре. «Ну что, как дела с врачишками?» «Пока ничего», — ответил Чезаре. «Впрочем, сегодня лишь предварительный визит к ассистенту. Главная консультация будет послезавтра в четверг у профессора». «Дайте мне каблограмму в Коломбо, борт Аквилы, о том, как пойдут дела. Обещаете?» «Сегодня наша последняя встреча. Вечером берем воду и топливо, на рассвете уходим». Чезаре поклялся, и капитан принялся было за повторение рассказа о Флайяну, но осторожно Чезаре повел их в номер, тщательно осмотрел окна, драпировки и запер дверь. Тогда капитан дал полную волю негодованию и рассказал обо всем происшедшем. «Боже великий! Кто бы мог подумать, что Флайяно... Ведь я знаю его давно, еще до его грандиозного успеха, когда он смог так душевно деградировать. А мне кажется, что всякий большой успех неизбежно ведет к деградации. Только сильные душой и целеустремленные люди не поддаются. Они слишком увлечены творчеством, чтобы лелеять свой успех, как поступает человек мелкий», — спокойно сказала Сандра. Она пережила падение своего возлюбленного, давно подготовлявшего почву для разрыва. «Полно вам теоретизировать», — сказал Андреа, до которого только сейчас дошел истинный смысл всего происшедшего. «Я не вижу здесь ничего, кроме элементарного скотства». «Что вы думаете делать дальше, Сандра?» — спросил Андреа. «Продам два своих кольца и кулон с хорошим изумрудом. Мне хватит на самолет до Рима». «А дальше?» «Есть такой знаменитый шведский фотограф Руне Хаснер, президент фотообъединения ТИО. 2 года назад в Риме он предлагал мне...» «Зачем это вам теперь, Сандра?» — вмешался лейтенант. «Ваши камни дадут вам возможность 10 лет жить и путешествовать». «Ах, верно, я совсем забыла. Не 10, наверное, но 5. Моя доля от первой добычи осталась у него. Мы отдадим вам по трети своей, этой вот, что вы принесли. Ведь если б не вы, вам никогда не видать бы их. А теперь я чувствую себя миллионером, и мне принадлежит весь свет», — воскликнул Чезаре. «Это и доказывает, что вы никогда не будете миллионером и не имеете понятия о настоящем богатстве. Я с радостью принимаю дружескую помощь, но жить за счет друзей не могу. Старомодное воспитание. Принимаю, если человек идет за меня на опасность, спасая от несчастья, болезни, нападения. А принять деньги, отнимая, скажем, половину его планов работы, спокойной жизни, намеченных путешествий, мне это так мешает, что исключается. У каждого своя судьба, пока двое не соединят их вместе, как вы с Леа. Сейчас вы в идеальном положении для художника, в состоянии посвятить себя творчеству и отдать ему несколько лет, не думая ни о чем, кроме Леа. Чезаре, Леа повисла на шее художника, ведь Сандра говорит правду. Пришло то, о чем мы мечтали в замерзавшем Неаполе». «Пришло, но как-то не так. А что там, в жизни всегда приходит все иначе, чем в мечтах. Встают новые тревоги, подкрадываются нежданные беды». Лейтенант порывался что-то сказать, но так и не произнес ни слова.